Глава вторая. Во времена моего прадедушки, Килиш-бея Ширвашидзе, Абхазия находилась под властью Турции. Подозревая, однако, что Килиш-бей склоняется в сторону России и намеревается именно ей отдать свою лояльность, Порта решила избавиться от него. Исполнитель был найден в самом семействе. Им стал старший сын прадеда Аслан-бей, который никогда не испытывал благосклонности к своему отцу. И Килиш-бей был убит. Но отца-убийца не унаследовал трон, так как Килиш-бей, как оказалось, сделал своим наследником младшего и любимого сына, Сафар-бея. Примечание автора. Третий сын Килиш-бея и мой дедушка. Новый правитель Абхазии Сафар-бей был женат на княжне Дадиане Мингрельской, чья страна уже находилась под властью России. Пребывая под влиянием жены и ее братьев, Сафар-бей решил выйти из-под турецкого владычества и обратиться за помощью к России. За его признание верховной власти России и обращение в православие Сафар-бей получил в награду от императора Александра I титул владетельного князя Абхазии и гарантии править своей страной столько, сколько династия Романовых будет находиться на троне. В 1864 году этот священный обет был нарушен. Моего отца выслали в Россию, а Абхазия была аннексирована Россией. С обращением из мусульманства в православие Сафар-бей стал Георгием Ширвашидзе. После смерти Георгия трон занял его старший сын Дмитрий. Но Дмитрий прожил недолго, а после него правителем и владетельным князем Абхазии стал мой отец Михаил. Отец тогда находился в пажеском корпусе в Петербурге и был фактически заложником. После смерти брата он немедленно получил офицерское звание и назначение в знаменитый Преображенский полк и стал генерал-адъютантом императора Николая I. Когда родился мой старший брат, он сразу же был зачислен в Преображенский полк. Это была большая честь, которая оказывалась лишь детям императорской семьи. Вскоре командование полка, не понимая, что князь Георгий Ширвашидзе еще совсем младенец, отправило письмо князю Воронцову, наместнику на Кавказе, с пожеланием, чтобы новый офицер присоединился к полку. Но князь Воронцов ответил, что если князь Георгий и примет приглашение, то прибудет в сопровождении кормилицы. Примечание переводчика. Михаил Семенович Воронцов, генерал-фельдмаршал, в 1844-1854 годах наместник царя на Кавказе. Во время военной кампании 1812 года сражался под началом Багратиона. Во время губернаторства в Одессе и в Крыму совершил множество дел во славу Отечества, за что был пожалован титулами графа и светлейшего князя. Во время губернаторства в Кишиневе становился героем эпиграмм Пушкина, находившегося в тех краях в ссылке и имевшего роман с женой Воронцова. Среди солдат пользовался большой популярностью. После его смерти в 1856 году родилась поговорка: «До Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов умер». Мой отец был выслан из страны, когда наместником был великий князь Михаил Николаевич, младший брат Александра II. Примечание переводчика. Великий князь Михаил Николаевич, четвертый сын императора Николая I, родной брат императора Александра II, назначен наместником на Кавказе 6 декабря 1862 года. Оставил должность наместника 23 июля 1881 года. Я не могу точно сказать, имел ли отец влияние на горские племена, жившие по соседству. Но после того, как эти племена признали своей верховной властью Россию и попали к ней в зависимость, правитель Абхазии России стал не нужен. Официальным поводом для устранения отца, как это было преподнесено русским правительством и как мне много лет спустя говорил князь Мирский, бывший военный советник наместника на Кавказе, стал рапорт, полученный от графа Игнатьева, русского посланника в Константинополе. В нем он писал о том, что правитель Абхазии задумал нанять корабли и вывести на них в Турцию свою семью и все имущество. О репутации посла можно судить по его прозвищу – Минтир-паша, обманщик. И его рапорт, скорее всего, был встречен с недоверием. Но на сей раз им воспользовались, так как он давал необходимые основания для избавления от законного правителя столь желанного региона. О реальных обстоятельствах высылки моего отца русским правительством я случайно узнала через 30 лет, когда возвращалась в Сухуми, столицу моей родины, на том же корабле Юнона, который когда-то увез отца и его свиту. Капитан, рассказывавший историю своим друзьям, вряд ли догадывался, что ее может услышать и дочь высланного владетеля. Оказалось, что мой отец получил письмо от наместника на Кавказе, в котором тот приглашал его поохотиться на диких уток в Караисе. Отцу предоставлялась свита из 8 человек с охотничьими собаками, которые ожидали его на корабле Юнона, всегда стоявшем в бухте и находившемся в полном распоряжении владетельного князя. Отец принял приглашение и поднялся на борт. Но вместо того, чтобы идти на юг, корабль взял курс на север. Отец спросил у эмиссара-наместника, полковника Шатилова, который находился на корабле и сопровождал их, что означают подобные вещи. Оказалось, что это именно Шатилов отдал капитану приказ изменить маршрут и вместо Караиси идти в Ростов. По пути была сделана остановка в Керчи. Там вся свита сошла на берег, а мой отец продолжал плавание, сопровождаемый только небольшим количеством слуг и священников. Вскоре после отъезда отца моя молочная мать отправилась вместе со мной в Ростов, где мы обнаружили и моего второго брата, прибывшего туда вместе со своими молочными братьями. Мне кажется, я до сих пор слышу звук, который тогда приняла за смех, но который оказался горьким рыданием, доносящимся из комнаты брата. Ему предстояло попрощаться со своими молочными братьями. Через несколько дней через это же пришлось пройти мне и тоже расстаться со своей молочной матерью. Только я свое горе, в отличие от большинства детей, переносила молча. В Ростове мы узнали, что моему отцу приказано следовать в Воронеж. Эту часть поездки мы проделали в экипажах. Однажды, пока меняли лошадей, наш священник решил воспользоваться возможностью и отслужить молебен, который, с сожалением должна признаться, младшими членами семьи и двумя кузенами, которые присоединились к нам в Ростове, был воспринят как увеселение, а не серьезная церемония. В Воронеже нас привезли к большому дому, который был нанят правительством для нашей семьи. В этом доме нам и надлежало устраивать свою жизнь. То, что нам никогда больше не позволят вернуться в Абхазию, стало уже очевидно. Отец был занят нашим образованием. В этом ему помогала тетка, которая со своими двумя детьми присоединилась к нам в Ростове. Эту женщину, ее звали Денлуа, отец в свое время отказывался даже видеть. Она была дочерью французской воспитательницы моего старшего брата. Мой дядя Константин влюбился в нее и женился, не спросив разрешения у моего отца. В Воронеж тетку сопровождали ее родители, а муж приехать не осмелился. Примечание переводчика. Сын Константина и француженки, князь Александр Шарвашидзе, соответственно, кузен Бабо, стал известным художником, главным декоратором петроградских театров. После большевистского переворота эмигрировал за границу, где работал вместе с Сергеем Дягилевым. Одна из самых известных работ Шарвашидзе – роспись занавеса к балету «Голубой поезд», который восхищались Пабло Пикассо и Коко Шанель. Прожил 101 год и умер в 1968 году в Монако. Я и брат Михаил находились под ее опекой. Первое, что она сделала, это переодела меня в европейское платье с короткими рукавами и глубоким вырезом на груди. В таком наряде я была представлена отцу, который до этого видел меня только в традиционном абхазском одеянии, длинном платье с высоким горлом и затянутым в талии, со скрывавшим волосы платком на голове. Негодованию отца не было предела. Он немедленно потребовал, чтобы я снова надела одежду, в которой ходили маленькие девочки и взрослые женщины его страны. Моя тетка была способной пианисткой. Я всегда с восхищением слушала, как она играет «Шолхов фальс». И однажды, когда она вышла из комнаты, сама села за рояль и начала копировать движения тетки, ударяя по клавишам. Удивленные раздавшимся грохотом, со всего дома сбежались слуги и стали подглядывать в дверь. Когда они увидели, что этот шум производит их маленькая черная княжна, то притворились, будто моя игра прекрасна, и они в восхищении. У меня был хороший слух не только к музыке, но и ко всем звукам, которые я слышала. Когда маркиз де Траверсе, бывший офицер Нижегородского полка, ставший учителем моего младшего брата, давал ему уроки французской грамматики, я обычно подслушивала. Когда они спрягали глаголы и произносили новые слова, я, как попугай, повторяла за ними. Я на всю жизнь запомнила уроки моего брата. Позже, когда стала учиться в институте, государственной школе для девочек, в Тифлисе, и пришла на урок закона Божьего, то поразила всех окружающих, в том числе и саму себя, когда обнаружилось, что я прекрасно знакома с предметом. Все это, конечно же, я услышала во время уроков брата и подсознательно запомнила. Через 2 года после нашего переезда в Воронеж, в 1866 году, мой отец заболел и вскоре умер. Когда он осознал всю серьезность болезни, то написал великому князю Михаилу Николаевичу, наместнику на Кавказе, находившемуся тогда в Петербурге. Отец просил позволить моему старшему брату, бывшему адъютантом великого князя, прибыть в Воронеж. Разрешение было дано, и Георгий выехал из Петербурга. Но на полпути остановился и вернулся обратно. Надо ли говорить, что причиной такого поведения стала дама? Когда великий князь узнал, что Георгий вернулся в Петербург, он приказал ему снова выехать в Воронеж и на сей раз приставил к нему адъютанта, который должен был проследить, чтобы Георгий доехал-таки до Воронежа. Мой отец всегда был очень строг со своим старшим сыном, а потому Георгий очень боялся отца. Что произошло во время их встречи, неизвестно. Но мы, дети, видели, каким грустным брат вышел из комнаты больного. Заупокойная служба состоялась в монастыре святого Митрофана. Стоял прекрасный день, и я навсегда запомнила белую церковь с голубыми куполами и золотыми звездами на них, блестевшими и переливавшимися на солнце. Это была знаменитая церковь, в которой покоились останки святого Митрофана. 32 года спустя я проезжала через Воронеж по дороге к принцам Альденбургским. Монастырь и церковь были такими же, какими я их запомнила в детстве. Вот только дом, в котором мы жили, был переделан, и в нем теперь располагался Красный Крест. А на верхнем этаже была устроена церковь. Мы получили разрешение похоронить отца в Абхазии. Абхазы так не доверяли русским, что потребовали, чтобы гроб был открыт, дабы они могли убедиться, что их не обманывают, и в нем действительно покоится тело правителя их страны. К сожалению, несколько дней спустя в Лихнах абхазами был убит русский уполномоченный Коньяр. Народ требовал его присутствия в Лихнах. Мой старший брат советовал ему не ездить, но тот все-таки поехал. Местные жители ворвались в дом, где он остановился, и, обнаружив уполномоченного, пытавшегося спрятаться в камине, убили. Затем они взяли в заложники моего брата, который был офицером русской армии. Обо всем этом Георгий написал князю Мирскому, советнику военного начальника при наместнике, и объяснил, как все происходило на самом деле. Примечание переводчика. Князь Дмитрий Святополк Мирский Генерал, участник Крымской и Кавказской кампании, принимал участие в боях против Шамиля и Хаджи Мурата. С 1875 года назначен помощником великого князя Михаила Николаевича. Был женат на княжне Арбеляне. Умер 18 января 1899 года в Ницце. Письмо он передал со своим молочным братом. Нет сомнения, что князь Мирский получил письмо, но он не обратил на него никакого внимания. Так как помощь от русских из Тифлиса все не приходила, молочный брат Георгия сам пошел ему на выручку и помог бежать. Брат прямиком отправился в Тифлис к наместнику. Но великий князь принял его довольно холодно, заметив, что предпочел бы увидеть Георгия мертвым, а не живым. Стало ясно, что великого князя Михаила Николаевича убедили, что мой брат был причастен к убийству Коньяра. Наместник первым делом лишил моего брата должности адъютанта, а потом и вовсе распорядился выслать в Оренбург простым офицером. Там брат прожил 6 лет, которые провел в компании молодых людей из знатных семей, тоже высланных за пустяковые преступления. Примечание переводчика. Сам Георгий Шервашидзе описал обстоятельства ссылки в Оренбург, которая была связана с восстанием абхазов 1866 года, провозгласивших сына бывшего владетеля страны своим предводителем. В статье «Так пишется история», опубликованной в газете «Закавказье» в 1910 году. Недовольство абхазов было вызвано проведением реформы Александра II по отмене крепостного права, которого Абхазия никогда на самом деле не знала. В Абхазах совершенно отсутствует чувство подобострастности, и они ненавидят всякого, кто к ним относится надменно и свысока, писал светлейший князь. Участковый начальник, некто Измайло, убитый во время бунта, требовал на сходе, чтобы ему отвечали, снимая шапку. Один из присутствовавших, по фамилии Микамба, ответил, что мы шапки снимаем только в церкви, а святого Измайла мы еще не знаем. За дерзкий ответ он был арестован и сидел в Сухумской крепости несколько месяцев. Подобные столкновения вызывали в народе глухой ропот и недовольство. В такую пору был объявлен манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Тут совершилось нечто окончательно невообразимое. Чиновники и ближайшее начальство, которым было поручено введение реформы, не потрудились даже изучить условия сословных отношений страны. Дело в том, что в Абхазии не существовало де-факто крепостной зависимости. Безземельные крестьяне арендовали землю у помещиков на податных условиях. Условия заключались словесные, при двух свидетелях, бессрочно. Срок не мог быть определен потому, что это зависело от арендатора, который в любое время мог покинуть эту местность или перейти к другому помещику. Народ не мог понять, от кого и от чего его освобождают. Почему помещикам платят по 25 рублей за них? Явились выборные к начальнику, к тому самому Измайло, о котором выше сказано, и спрашивают, как и что. «Освобождают вас, бараны, от тех, кому вы принадлежите, которые могли завтра вас связать и продать», — говорит начальник. «Вам сказали неправду, господин начальник. Нас продать никто не может, и мы никому не принадлежим, кроме Бога и царя. Но зачем царь нас покупает, когда и без того мы его народ? Прежде у нас был хозяином наш владетель, а теперь хозяин наш царь. Больше мы никого не знаем, и никто продавать нас не смеет. Спросите сами у наших князей, они сами вам скажут, что мы не рабы ихние, а друзья, и мы не хотим от них отлучаться. Так у нас испокон ведется». Такая речь была высказана в очень приподнятом тоне, и пока переводчик переводил начальнику, не дождавшись конца, толпа разбрелась в раздраженном настроении. В итоге и вспыхнул бунт, в результате которого был убит полковник Коньяр. Газета «Закавказье», номер 125 за 1910 год, подробно писала об этом. Все 6 лет, что Георгий находился в Оренбурге, я училась в институте для девочек из знатных семей Тифлиса. и не получала вестей ни о нем, ни от него. Потом стали известны обстоятельства убийства Каньяра. Оказалось, что народ хотел убить не его, а некоего Чернова. Этот Чернов вызвал ненависть абхазов из-за своей привычки подшучивать над местными женщинами. Для абхазов характерна излишняя ревность, с которой они оберегают репутацию своих женщин. Одной из традиций является запрет для женщины находиться в одной комнате с мужем, если там присутствует незнакомец. А на людях у супругов считается недопустимым даже просто смотреть друг на друга.